продолжила графиня тянуть за ниточку. «Принц совсем не герой. Он не борется за свою честь. Он бы за нее не умер», — ответил Жан. «Рапунцель ведет себя как старуха. Ей безразлично, приедет ли принц ее навестить», — сказала Анриетта. Слова медленно просачивались меж ее губ. «Что же, по-твоему, ей стоит сделать?» — спросила Анна. Теперь Анриетта снова выпрямилась и перешла на французский. «Она должна умирать от тоски. Она должна рвать на себе волосы, считать минуты и плакать, плакать, плакать, плакать». На щеках девочки появился румянец. Ее глаза должны слезиться из-за греховных мыслей. Переплет Гёте, соскользнув с колен Анны, упал на ковер. «Да это все девчачья чепуха», — сказал Жан сестре. «Принц должен сразиться с ведьмой. Он должен размахивать мечом с него самого длиной. Злая колдунья должна метать в него молнии. Она изувечит его и уничтожит его семью. Сначала он проиграет, но потом вернется. И вот тогда отомстит ее голову». «Довольно!» — воскликнула Анна. Она хлопнула в ладоши. «Откуда у вас такие жуткие мысли?» Анна не удивилась бы, если бы дети признались, что Олаф Шмалер рассказывал им подобные истории перед сном. Жан встал, опустился на колени перед комодом и достал из нижнего ящика стопку бумаг. Он протянул ее Анне. Это были страницы из ежедневных газет. Бумага пожелтела. Несмотря на это, тексты на ней все еще можно было разобрать. «Что это?» — спросила Анна, поправляя очки и поднося первую страницу поближе. Шрифт был очень мелким. «Граф Монте-Кристо», — прочитала она вслух. «Александр Дюма. Графа предают друзья и бросают в темницу. Но ему удается освободиться, и тогда он уничтожает всех врагов. Он не знает пощады». Жан грубо рассмеялся и сжал кулаки. «Я прочел это 4 раза. Когда я вырасту, я точно буду знать, как мне вырваться из тюрьмы». Анриетта постучала себе по лбу. «Да что ты сочиняешь? 3 мушкетера намного сильнее и храбрее. А как они галантны с дамами. Если я когда-нибудь выйду замуж, мой муж тоже должен быть мушкетером и ухаживать за мной, как Д'Артаньян». Анна почувствовала ледяное покалывание, исходящее от основания позвоночника и подбирающееся к коже головы. Она поспешно пролистала газетные страницы, бумага зашуршала. «Но ведь это вовсе не книга», — проговорила графиня. «В Париже романы печатаются в газетах. Каждый раз выходит новая часть», — объяснил Жан. «Мы собираем все выпуски. В ящиках их полно. Хотите посмотреть?» Взгляд Анны упал на Фауста. Книга лежала на ковре переплетом кверху, как животное со сломанной спиной. Как же ей заинтересовать этих детей литературой? «Не могли бы вы рассказать, почему взорвалось ваше шато?» — заговорщически спросил Жан. «Это была крепость, а не шато», — сказала Анна. Графиня подавила желание наказать детей. Дело ведь не в воспитании. Они всего лишь восторгались рассказами о разбойниках и любовными историями. Они ступили на тропу к литературе, но свернули не туда. Теперь их нужно вытащить из болота и привести на вершину писательского искусства. «Может быть, когда-нибудь я вам расскажу. Но для этого вам нужно подучить немецкий», — продолжила Анна. «Нам придется опять слушать про Рапунцель и принца», — спросила Анриетта. «Можно вместо этого мы почитаем что-нибудь из Александра Дюма?» Жан прыгал по канапе. «Об этом не может быть и речи», — воскликнула Анна. Она заколебалась. «Во всяком случае, до тех пор, пока я не проверю тексты». Дети замерли. «Я прочитаю эти газетные вырезки. Если там найдется что-нибудь подходящее, вы сможете перевести текст на немецкий». «Троекратное ура!» — крикнула Анриетта и победно подняла кулаки в воздух. Жан уже пошел к комоду, достал еще несколько текстов и положил их Анне на колени. Стопка бумаг теперь доставала ей до груди. Анна взяла колокольчик, висевший под правой ручкой инвалидной коляски, освободила его от шелкового платка и позвонила. Дверь открылась, и вошел Эммануэль. «Мы закончили», — сказала Анна спутнику. «Отнесите эти бумаги ко мне в комнату». Графиня сомневалась, одержала ли она победу или только что открыла дорогу дьяволу. «Да, я люблю тебя. Я люблю тебя, как любят отца, брата, мужа. Я люблю тебя, как жизнь. Я люблю тебя, как Бога, потому что ты для меня самый прекрасный, самый лучший, самый великий из людей». Бумага в руке Анны дрожала. Откинувшись на кожаную спинку кресла, графиня закрыла глаза. Что она только что прочла? Подобным описанием место в трактирах, когда винная бочка выпита до дна, но не в детских руках. Не было даже переплета. Не мудрено, какой издатель опубликовал бы эту писанину. Теперь Анна понимала, почему эту мерзость приходилось печатать на газетной бумаге. Качественная книжная бумага была для нее слишком хороша. Анна бросала на пол одну страницу за другой. На полу комнаты расстелился ковер из бумаги. Следующая история. Жозеф Бальзамо была первой частью серии романов под названием «Записки врача», которые, как сообщал автор, будут развлекать читателей. Анне совсем не хотелось знать, о каких превратностях писал врач. Но она пообещала детям проверить тексты. Бегло просмотрев первые страницы, она остановилась на том месте, где торжество пошло наперекосяк. Герой Жильбер спасает свою возлюбленную Андреа. Он выводит ее из сумятицы в безопасное место. Анна читала дальше. Храбрые мужчины, которые помогают слабым женщинам, оказавшимся в опасности. Ничего такого в жизни не бывало. Она знала это лучше всех. Но должно быть, подобные сцены разжигают воображение маленьких девочек. Неужели в тексте нет ничего поучительного? Сцены, где один из героев взывает к Богу или размышляет о жизни? Вместо этого Анна прочитала про отчаявшуюся Андреа. Девушка обнаружила, что беременна, так как Жильбер воспользовался ею, когда та была без сознания. Анна разорвала газетный лист, скомкала бумагу и бросила клочки в огонь, потрескивающий в маленьком камине. Надо бы поступить так со всеми страницами. Она бросила взгляд на стопку бумаг. Дальше шла история под названием «Три мушкетера». Анриетта была от нее в восторге. Анна стала читать вслух. «Положите оружие на место, Д'Артаньян», — сказал он. «Эту женщину надлежит судить, а не убивать». Суеверная мысль поразила ее. Она решила, что небо отказывает ей в помощи, и застыла в том положении, в каком была, склонив голову и сложив руки. Тогда с другого берега увидели, как палач медленно поднял обе руки. В лунном свете блеснуло лезвие его широкого меча, и руки опустились. Послышался свист меча и крик жертвы. Затем обезглавленное тело повалилось под ударом. Палач отстегнул свой красный плащ, разослал его на земле, положил на него тело, бросил туда же голову, связал плащ концами, взвалил его на плечо и опять вошел в лодку. Выехав на середину реки, он остановил лодку и, подняв над водой свою ношу, крикнул громким голосом: «Да свершится правосудие Божие!» И он опустил труп в глубину вод, которые тотчас сомкнулись над ним. Александр Дюма. Это имя. Анне хотелось забыть, как страшный сон. И все же хорошо запомнить, чтобы предостеречь других. Этот человек был разорителем языка, героем порока. Он облекал слова в короткую ночную рубашку анекдота, вместо того, чтобы вознести их на пьедестал писательского искусства. Эта мазня пачкала мысли любого порядочного человека. Анна с отвращением посмотрела на газетные листы у себя на коленях. Подкатив кресло к камину, она бросила стопку в огонь. Посыпались искры. На мгновение показалось, что бумага задушит пламя, но огонь выиграл битву с напечатанной грязью. Истории из чрева литературы встретили свою заслуженную участь. Анна смотрела на пламя. Она поступила правильно. Почему же она не чувствует облегчения? В дверь постучали. Анна испугалась. Ее комната была еще не убрана.